Предисловие. В этой книге переданы легенды и предания глубокой древности. Самым юным из них – от 2 до 3 тысяч лет. Сложены они древними греками, еще в те далекие времена, когда люди только начинали вглядываться в окружающий их мир, только приступали к его исследованию и объяснению. Удивительно ли, что на первых порах они делали это неумело, неправильно, наивно? Слыша, как в грозовых тучах сердито ворчит и грохочет летний гром, они пугались этих звуков. И чтобы объяснить себе, откуда они берутся, воображали огромное, могучее, суровое, но все-таки похожее на человека существо, которое, наверное, свирепствует там, за облаками. Видя, как каждый день восходит на востоке и садится на западе солнце, иногда такое теплое и ласковое, иногда иссушающее и жестокое, они начинали и его представлять себе человекообразным существом, богом, разъезжающим по небу в ослепительно яркой колеснице. Одну за другой, мешая правду и вымысел, придумывали они и рассказывали друг другу удивительные истории о том, как возник мир и что его наполняет, о том, почему по бурному морю бегут белые барашки волн, о том, почему люди бывают то смелыми и мудрыми, то глупыми и трусливыми, или о том, откуда берется отголосок в лесу, точно повторяющий в тишине каждое громкое выкликнутое слово. Так сложилось множество преданий о богах, героях и чудесных существах, преданий, по-детски наивно объясняющих устройство мира и судьбы человечества. Эти предания, отличающиеся от всяких других сказок и легенд, мы называем греческим словом «мифы». Зачем же нам сейчас, спустя 2 с лишним тысячелетия, вспоминать древнегреческие мифы? Ведь мы отлично знаем, что почти все рассказываемое в них – небылицы, неправда. Тот, кто думает так, забывает одно очень важное обстоятельство. Мифы созданы не каким-нибудь одним человеком. Их на протяжении долгих веков творил, изменял, поправлял великий художник, греческий народ. В них он воплощал все, что было ему в те давние дни известно о мире, все свои заветные чаяния, свои огорчения и надежды. И мало-помалу мифы эти стали сокровищницей великолепных образов, прекрасными произведениями искусства. Изображая своих богов и героев, древние греки с великим искусством воплощали в них самые лучшие и самые дурные свойства человека. Наряду с примерами благородного мужества, беззаветной отваги, крепкой дружбы и нежной любви, мы находим в мифах вызывающее отвращение образы самой жалкой трусости, омерзительной жадности, коварства и вероломства. Как живые глядят и сейчас на нас из этих древних преданий, слагавших тысячелетия назад люди. Простодушные, доверчивые, любопытные и по-своему мудрые. У них зоркие глаза, чуткие уши, сильные и умелые руки, мужественные, закаленные в борьбе с невзгодами жизни сердца. Мы видим, как они жили в своих хижинах и дворцах, как они охотились и пасли стада, как воевали и веселились. Мы с глубоким интересом узнаем, что, страдая и радуясь, эти древние люди мечтали стать могучими и справедливыми, стремились побеждать врагов и покорять суровую природу. Эти мифы учат и нас любить свою родину, ненавидеть предателей, учат благоразумию и бесстрашию. Эти же самые? Да нет, не только эти. Величайший из древних певцов, тот, кого мы называем Гомером, хотя даже не можем с уверенностью сказать, жил ли он на самом деле в мире, или его величавый образ, фантазия древних греков сотворила так же, как создавала она в своих мифах, образы громовержца Зевса, хитрого бога торговцев и плутов Гермеса или жадного и злого царька Эврисфея. Этот могучий гений создал 2 великие песни. Одну про страшную борьбу между греками и троянцами, жителями города Трои, стоявшего недалеко от берега Средиземного моря в Малой Азии, в теперешней Турции, а вторую про удивительные и необыкновенные приключения и подвиги одного из участников троянского похода, хитроумного царя маленькой Итаки Одиссея, носившего также имя Улисса. сначала пересказывая друг другу, потом записав и перечитывая из века в век гомеровы дивные сказания, люди понемногу перестали верить в то, что такие события, какие в них описаны, могли на самом деле быть. Еще лет 100 назад ученые-мужи были уверены, что никогда не существовало ни царя Агамемнона, описанного Гомером, ни Приама, несчастного повелителя разгромленной Трои, да и самой этой Трои, вернее всего, не было. Но вот нашелся среди ученых один, который с детских лет во всем поверил старцу Гомеру. Он поклялся посвятить поискам всю жизнь, но найти сказочную Трою. Для этого он долго работал, добыл достаточно денег, чтобы снарядить экспедицию в овеянные старыми преданиями места, и тогда он поехал в Турцию и выбрал место, которое походило на описанные Гомером холмы вокруг древнего Илиона, Трои, и начал раскопки, и не обманулся в своей вере. Ему удалось дорыться в каменистой малоазиатской земле до башен и стен древнего города, до царских сокровищ, до остатков той жизни, про которую пел Гомер. Этого мало. Он отправился на родину царя Агамемнона в Грецию, в город Микены, и там под землей нашел его могилу. Конечно, это не значит, что все в древних преданиях правда и истина. Не жили боги на невысокой горе Олимп, не метал молнии громы Зевс, не носилась по знойным лесам Греции легконогая охотница Артемида. Но Геракл, кто знает, может быть, и был в самые далекие века в Греции могучий и добродушный воин по имени Геракл, и, может быть, на самом деле плавал через Черное море в далекую Колхиду быстрокрылый корабль Арго. Может, статься, пройдет время, и люди узнают, что многое в рассказах об этом не вымысел, а правда. Недаром все великие люди всегда любили, ценили и помнили мифы Древней Греции. Маркс и Энгельс внимательно их перечитывали, многократно упоминали о мифических героях. Любил вспоминать мифические образы Владимир Ильич Ленин. В этой книге вы найдете миф о великане Антее, который был непобедим до тех пор, пока его не оторвали от матери и кормилицы его земли. Мы вспоминаем этого великана, когда говорим, что коммунисты сильны и непобедимы, потому что держат неразрывную связь с народом, который их породил, вскормил и воспитал. Всем детям нашей страны надо познакомиться с удивительным и прекрасным миром древнегреческих мифов. Когда-нибудь потом, может статься, вам удастся прочесть их в подлиннике, на величавом и звучном греческом языке. Сейчас же, пока это вам недоступно, прочитайте напечатанные в этой книжке два связанных между собой мифических цикла, две древние повести, состоящие из многих отдельных рассказов, миф о золотом руне и миф о деянии Геракла. У римлян Геракл называется Геркулесом. Бесконечно давно, 2500 лет тому назад, греческие дети, сидя на теплом песке у городских ворот или на каменных плитах храмов, слушали, как нараспев, пощипывая в лад струны тихой кефары, слепые певцы-рапсоды начинали перед любопытными эти же самые удивительные повествования. «Слушайте, добрые люди, про то, что свершилось когда-то. Древним сказаниям внимая, последуйте верным примерам. Каждый, рожденный для жизни, быть может и смелым, и трусом. Зло от добра отличать научиться должны мы с измала. Слушайте ж, добрые люди, рассказы неспешные старцев. Каждый, кто в мире родится, свой подвиг исполнить обязан. В жизни и вы поплывете, как плыли в морях аргонавты. Пусть же попутные ветры несут вас к намеченной цели».